Глава первая. С тех пор, как воевода Свенельд решила обосноваться в Дорогожичах за Киевом, здесь стало людно и благоустроено. На холмистых возвышенностях над ярами выросли многочисленные хоромины воеводы, жилые терема, дружинные избы, складские помещения, амбары и кладовые, и все из добротных бревен строенное, частоколами высокими окруженное, крышами двускатными увенчанное. А крыши те блестели гонтом, смотрели с вышины в разные стороны резные конские головы раскрашенные. Гонт — своеобразная деревянная черепица, навощенная маслом до блеска и красиво блестевшая на свету. Богато жил киевский воевода Свенельд. Вот-вот киевский, ибо хоть усадьбу свою и возвел в стороне от самого града, но бывал тут редко. Так наедет, попирует с дружинниками, созовет бояр на веселый пир гуляния, а потом опять в Киев отправится, на гору, где подле княжеских хором у него отдельный терем высился. Ну а поселяне в Дорогожичах все одно с гордостью говорили, мол, мы из Свенельдовы, ибо и охранять свое владение Свенельд мог исправно, и дозоры тут на подступах к Киеву разместил, и большак широкий шел в низине, хорошо просматриваясь с бревенчатых сторожевых вышек на холмах. А вел тот большак к ровным площадям между холмами, где в дни матери Макоши с дозволу Свенельда в Дорогожичах устраивали торги, лишь немногим киевским уступавшие. Когда этой весной от бурного таяния снегов разлился Днепр, затопив Подол, немало торгового и ремесленного люда перебралось в Дорогожичи. Отстраивали тут новые ремесленные посады, торги заводили, и все-то под рукой Свенельда боярина, воеводы лихого и посадника древлянского, богатого и влиятельного варяга. К нему шли охотно, зная о его сговорчивом нраве, хотя и понимали, что приветливый Свенельд выгоды своей тоже не упустит. Но уж лучше с таким. Тем более в последнее время Свенельд так возвысился, что, как поговаривали, и о княжьей шапке может мечтать. Или о браке с княгиней. Ибо о его дружбе-службе с мудрой Ольгой слухи-то ходили. К тому же Игорь неизвестно где, а Свенельд все время подле Ольги. Первый советчик ее и защитник. В Дорогожичах же люди по-прежнему радовались приезду воеводы варяга. А как женился он недавно, то даже надеялись, что чаще дома бывать станет. Однако не стал. И пошла тогда молва, что с Суложью его не все ладно. Особенно, как узнали, что из древлянских лесов привез ее воевода Свенельд. Казалось, нет ничего дивного в том, что, состоявший посадником у древлян, Свенельд выбрал супружницу из этого племени. Однако поляне древлян никогда особо не чествовали. Извечная старая вражда так просто не забывалась, да и знали, что у древлян бабы все как одна чародейки. К тому же разошлась весть, что боярыня Малфутка, или Малфута, как было велено ее называть, не боярышня древлянская, а всего лишь девка-полюбовница, какую Свенельд подобрал в своих полюдьях, а теперь возвысил до положения законной жены. А еще ходили толки уж вообще странные, сказывали, что как увидел боярыню Малфуту подле Свенельда Игорь князь, так и сам не свой стал, в лице поменялся, пировать с дружиной не пожелал, потом и вовсе словно разума лишился. Оттого и задумал сам отправиться в полюдье к древлянам, да и не в положенный срок, когда князья с дружиной отправлялись на кормление в дальние земли, а прямо тотчас, на исходе месяца березня, едва из похода на Ромеев возвратясь. И вот его уже больше месяца нет. Даже когда часть отбывшей с ним дружины уже вернулась в стольный Киев, Игорь предпочел остаться у древлян, якобы сказав своим людям: «Идите с Данью домой, а я возвращусь и похожу еще». Да неужто ему мало полученного было? Киевляне, не любившие древлян, и то говорили: «Сколько же можно требовать дани с людей? Али совсем разорить их неугомонный князь надумал?» Такого и Велес не одобряет, может и покарать князя за жадность. Велес-то суров, но справедлив. Да и Игорь никогда особой жадностью ранее не отличался, а тут... И опять пошел слушок, что де сглазила князя черным оком боярыня Свинельдова. И вообще была эта Малфута странная, нелюдимая, а может, просто с ней самой никто общаться не хотел, сторонились ее люди. Уж ключница Свинельдова, Лепиха, о том позаботилась. Издавна ведя хозяйство Свинельда в Дорогожичах, она власть немалую тут имела, а ее неприязнь к Малфутке только слепой бы не заметил. Вот и в тот серый сырой вечер на исходе квитня месяца едва Лепиха завидела из окошка ткацкой, стоявшую на высоком забороле боярыню Малфуту, как выругалась грязно и неподобающе. «Вот же сучья выемя, отрыжка овечья, опять на дорогу пялится. Мужа ли ждет, али наоборот? Глазом своим черным колдовской путь ему запутывает. От этой ведьмы древлянской всякое ожидать можно». Лепиха в досаде сплюнула, смотрела на светлый силуэт боярыни на дальнем забороле, гневно кривя маленький рот над пухлым двойным подбородком. В покое за спиной ключницы несколько дворовых ткачих усердно работали. Постукивали рамы станов, споро ходили челноки в руках умелец. Еще не настало время зажигать лучины на поставцах, но уже смеркалось, и тучная фигура Лепихи у окна загораживала свет, и ткачихи недовольно косились на нее. Но Лепиха не замечала их недовольства. Да и что ей до них, когда она тут полноправная хозяйка? Всегда так было. И при первой жене Свинельда, боярыне Межаксеве, да и при этой древлянке дикой. Ведь некогда была Лепиха кормилицей-мамкой воеводы Свинельда. Вот он и почитал ее, властью в своем тереме наделил и ценил за умение ладно вести хозяйство его. А то, что Лепиха на привезенную им древлянку косо смотрела, его не беспокоило. Одна из ткачих все же попросила ключницу не закрывать проем, отойти от света. Другая и вовсе обмолвилась. Да нет дива в том, что боярыня Малфута супруга высматривает. Соскучилась, поди. Ведь он, почитай, что с отъезда Игоря к древлянам в Дорогожичи к жене не заглядывал. Но Лепиха оглянулась на говорившую столь резко, что даже подвески колты ударили ее по толстой щеке. «Цыц у меня, ноздря поросячья!» Взяли обычай голос подавать, когда не спрашивают. «Того и гляди, отправлю вас из светлой горницы коровники чистить». И удалилась, важно позвякивая связкой ключей у пояса. После ее ухода ткачихи разговорились. Важничает, словно это ее терема тут. Вон прежняя боярыня Межаксева умела ее на место ставить, а эта дикая побаивается. Ну, сравнила. Межаксева из боярского рода была. Она сама павой ходила, ей никто не указка был. А эта древлянка только зыркает темным оком, да молчит. Вот уж действительно темным сорочьем. И что в ней наш Свинельд нашел? Разве киевские боярышни хуже ее, что он привез эту невесть откуда? На все его воля. Отошла к катке с водой немолодая толстая ткачиха. Зачерпнула ковшом утицей, отпила глоток, а сама в окошко посмотрела на силуэт боярыни Малфуты на забороле. «Знаете, а мне ее порой даже жалко. Вон Лепиха нас всех сюда перевела. У древлянки почти никого в услужении, кроме старух приживалок, не осталось. Худо ей, наверное, жить в одиночестве в пустой хоромине теремной. Да и Свинельд что-то не спешит к своей избраннице. Может, и разлюбил?» «А ты бы шла пожалела ее?» — хмыкнула другая мастерица. «Нет, девоньки мои, пусть Лепиха и ворчит на Малфуту. Да только в этой древлянке и впрямь есть что-то такое... Как глянет порой, кровь в жилах стынет». И опять ткачихи гадали, чем приворожила удалого красавца Свинельда древлянка. И худая, и смуглая, как чернавка с грядок, и щеки запавшие, только косые и хороши, черные, как зола, длинные, в руку толщиной будут. Ну не за косы же полюбил ее Свинельд, раз взял с уложью. Вот прежняя его боярыня Межаксева была краса. Статная, румяная, беленькая, как сметанка. А эта, словно и отъесться никак не может на харчах теремных, да все сидит в углу с котом своим. И зачем ей тот кот? Кошки в теремах живут своим ловом, их удел мышей в закромах гонять. А боярыня-древлянка подобрала где-то этого заморыша и теперь откармливает его сливками да куриными потрошками, даром что сама едва куснет. «А я вот слышала», — подала голос самая молоденькая из работниц, «что мутит Малфуту эту от пищи. Может, не праздна она?» «Может. Только когда это она успела-то? Свинельт все больше в Киеве пропадает. Сюда едва заглянет порой и надолго не останется». «Но ведь для этого дела и не нужно долгого умения», — захихикала молоденькая работница. «Да и ласков всегда свинельт с ней в приезды. Холит, наряжает богато». «Ну а потом уносится опять на несколько седмиц в Киев, словно ему там медом намазано». И захихиков ткачихи стали судить и рядить, где именно в Киеве свинельду медом намазано. Не иначе, как в тереме Ольги Пресветлой. И уже тише зашептались о том, что вот бы кто хорош был для раскрасавчика свинельда, так это сама княгиня. Даже Лепиха как-то обмолвилась, что ее соколик свинельд как раз княгине подстать. Зато вот Игорь жену не больно жалует. Тем временем сама Малфутка одиноко стояла на высоком забороле, глядела на проложенную в низинах широкую дорогу, куталась в светлую пушистую накидку, под которой прижимала к груди единственное близкое ей тут существо — черного котенка. Котенок сладко мурлыкал в полудреме, и от этого Малфутке было не так тягостно на душе. Она понимала, что ее тут не любят, что она тут чужая, что не прижилась ко двору. Вон даже прошедший мимо по стене охранник глянул неприветливо, а отойдя сплюнул три раза через плечо да зашуршал кольчугой, доставая из-за пазухи оберег. Малфутка грустно вздохнула, опять взглянула туда, где в сгущающихся сумерках пустынно светлела дорога. Ну где же ее муж, ее сокол ясный, свинельд? Ей ведь нужно весть ему важную сообщить. Она уже не сомневалась, что дитя носит под сердцем, а он, как налетит, зацелует, вытащит на пир со своими боярами да гриднями, напьется меду хмельного, так что слуги его под руки в опочивальню втаскивают. А к утру словно и не пил, вскочил на коня и умчался. Она все не говорила ему, пока сомневалась, спросить у кого бы посоветоваться. Но ей ведь и поговорить тут толком не с кем. Вот только с котеночком приблудным. Опять принялся моросить дождь. Надо же, какая дождливая весна в этом году. Солнышко совсем не балует, все прячется в серой мути, из которой то и дело летит холодная влага. И оттого на душе так тоскливо. А ведь как она радовалась, когда свинельд вез ее из полюдья в Киев. Думала, что ждет ее отныне жизнь счастливая и бесхлопотная. А вышла... Совсем одна она осталась. Оправив на голове широкую шаль, перекинув через плечо одну из длинных черных кос, так и звякнули серебряные подвески на ней, боярыня Малфутка стала осторожно спускаться по сходням в усадьбу. Внизу среди бревенчатых срубных построек было темно и тихо так. Откуда-то со стороны людских долетал приглушенный гомон, кузня еще бухала за поворотом, а тут... Малфутка стояла, прислушиваясь. Она всегда знала, что в каждом жилище существует своя незаметная жизнь. Сколько бы людей ни садилось трапезничать у очага, всегда незаметно рядом обитают домовые духи. Малфутка и ранее ощущала их присутствие, однако в последнее время стала замечать их более ясно. Может, это от того, что некогда волхвы обучали ее чародейству? Странное то было время. Да и запамятовалось все, как будто спала она долго, видела сон, да все позабыла, когда за ней свинельд приехал. Друг Малфутки, молодой ведун Малкиня, как-то сказал ей, что она со временем вспомнит прошлое. Ей порой и казалось, что вспоминает. Марилась всякое, то как будто с лешаками она зналась, то словно волколака приманивала, желая расколдовать, а то и как будто скрывалась от кого-то. Она о том пробовала со свинельдом поговорить, да он лишь отшучивался. Мол, чего только не бывает в древлянских чащах, мороков там, но чистый киевлян на торжище. И все же Малфутка понимала, что-то важное ускользнуло из памяти. И сама себя ощущала какой-то другой. Она и как будто не она. Да и странным ей казалось так отчетливо замечать то, о чем другие даже не подозревают. Вот и сейчас, остановившись среди хозяйственных построек, Малфутка почувствовала рядом чье-то присутствие. Видеть не видела, а знала, что возится в козьем загоне дворовой, лопочет своим любимцам козам что-то успокоительное, а там, под высокой кровлей, шуршит снегом овинник. И не было бы в том ничего странного, если бы только она и ранее их так хорошо замечала. Но раньше она скорее догадывалась о них, а теперь слышала и видела. Вот так прямо сейчас увидела она, что из-под стрехи овина смотрят на нее желтые светящиеся глаза. Смотрят недобро, даже словно ворчание некое раздается. И она поняла, что это овинный дух, овинником называемый. Малфутке бы испугаться, но отчего-то не боялась. Да и котенок у нее в руках по-прежнему мурлыкал преспокойно и довольно. А как она уже стала понимать, ее домашний любимец тоже чуял соседних духов обитателей, но волновался только, если было в них что-то необычное или недоброе. И Малфутка шагнула вперед, вглядываясь в блестящие огоньки сердитых глаз овинника. Она стояла, вслушиваясь в это ворчание, словно овинник ругался злобно, и совсем не обратила внимания, когда позади нее раздались шаги и голоса, не расслышала позвякивания связки ключей, лишь когда из-за поворота на нее едва не налетела шедшая вместе со сторожами-обходниками лепиха, когда-то вскрикнула от неожиданности, Малфутка будто очнулась. Резко повернулась, смотрела на всполошившуюся ключницу и холопов. На круглом полном лице лепихи недоумение сменилось обычной раздраженной гримасой. «Ты чего это тут в потемках таишься, боярыня? Ума у тебя кот наплакал, а степенности и достоинства еще меньше, если толчешься тут, как чернавка какая навозница. Шла бы к себе, я уж вечернюю трапезу велела тебе отнести, а ты... Что, спрашивается, ты тут делаешь?» Уже с подозрением спросила лепиха, даже велела одному из сторожей посветить вокруг, будто эта древлянка могла с кем-то тут встречу назначить. Свет спугнул овинника, он исчез, глазами огоньками уже не посверкивал, да только его недовольное бормотание по-прежнему долетало из-под стрехи. И такое громкое и раздраженное, что просто дивно, как эта ключница и дворовые ничего не замечают. «В овине крыша давно прохудилась», — сообщила Малфутка то, на что гневался овинный дух. «Весна нынче дождливая, вот и протекает. А это неладно, надо перекрыть кровлю-то». При этих словах лепиха первонаперво растерянно оглянулась на дворовых, а потом, словно опомнившись, выпрямилась во весь свой невеликий рост, грудь выпятила, пузо под расшитым передником выставила. «Что это делается, боги пресветлые? Да неужто ты, древлянка дикая, упрекаешь меня в нерадивости? Да я хозяйством не первый год заправляю. Все у меня учтено и продумано. За всем я присматриваю, и указаний какой-то приблуды лесной не потерплю. Ишь, явилась сюда и норов свой выказывает. Я боярину пожалуюсь на твое самоуправство и придирки. Скажу, как ты меня за службу верную хаешь». Лепиха говорила еще и еще, совсем забыв, что с боярыней разговаривает. Да и Малфутка смутилась, пятилась от раскричавшейся бабы на посмеивающихся дворовых и глянуть боялась. Чужая она тут и нежеланная. Ей с разгневанным овинником было легче общаться, чем с людьми, которые испытывали к ней лишь презрение и неприязнь. От огорчения она не сообразила, что ругает-то ее как раз так, кто служить ей обязана. Поэтому, так ничего и не ответив, Малфутка поспешила прочь, почти перебежала широкий двор, поднялась по ступеням крыльца, легкой тенью кинулась по переходам к своему терему и остановилась, только захлопнув за собой тяжелую дверь. Лепиха же еще какое-то время лютовала, даже треснула одного из сторожей по затылку, чтобы облегчить душу, а потом задумалась. Чего же она толклась тут в потемках? Да она все время где-то таится в переходах, ведьма древлянская. Потирая ушибленный затылок, проворчал сторож. Людей сторонится, с кошкой своей все возится, словно эта тварь бессловесная ей ближе простого люда. Лепиха согласно кивнула своим богатым повоем, поправила покрывавшую его цветную шаль, но потом все же повелела, чтобы завтра же овинные работники подлатали крышу. Самой себе не хотела признаваться, что сразу поверила древлянке. Малфутку в темных переходах встретила старенькая горбунья-приживалка. «Матушка-сударушка наша явилась, лапушка наша чернокосая. А мы-то уже обыскались», — лопотала старушка дребезжащим голосом. «Трапезничать изволите идти. Кашка-то на столе горячая и духовитая, молочком и медом приправленная. Небось, ты в лесах диких древлянских такое и не едала». Каша действительно оказалась вкусной, однако есть почему-то не хотелось. Вот и водила ложкой по миске. Сама не столько ела, сколько окидывала взглядом свою богатую горницу. Красиво тут. Свод над головой узорами из переплетающихся трав и цветов расписан. Широкие половицы выскоблены до бела. Лавки покрыты тканами яркими ковриками, сундуки крест-накрест обиты медными полосками, красиво поблескивающими при свете высоких свечей в литых шандалах. Думала ли когда-либо древлянка-малфутка, что в такой роскоши ей жить придется? Но все равно не было ей тут счастья. Одинока она и заброшена, даже милым любимым соколом своим оставлена. Вон он опять подарки ей прислал из Киева, медовых пряников отправил, рулоны заморской парчи, ларчик с притираниями ароматными. Но что ей все его дары, когда сам не спешит? Малфутка отодвинула расписную миску и кивнула приживалкам-служанкам, мол, доедайте. Те так и кинулись, толклись в углу возле горшка, стуча ложками, чавкали. «А вы молочко домовому у порога поставили?» — спрашивала у них Малфутка. Те кивали, не переставая есть. А кикимори моток пряжи в подпол кинули, чтобы не скучала. Опять кивают. Уже привыкли, что боярыня о каждом домашнем духе печется более, чем о себе самой. Вон сказала, чтобы уходили, оставили ее. Не хотела сегодня сказок их слушать. Косы сама взялась расчесать на ночь. Ее широкое ложе было мягким и холодным. Она металась по пышным подушкам, сбрасывала меховые покрывала. Душно. Дождь идет за окошком, шуршит по вставленным в частый переплет стеклышком. И грустно так. И свинельда все нет. А ей ведь о ребеночке сказать ему надо. Соскочив с ложа, как была в одной рубахе, с обтекавшими ее едва не до колен густыми черными волосами, Малфутка уселась перед зеркалом. Овальное из гладкого посеребренного листа меди, оно почти не искажало ее отражение. Малфутка поставила по бокам две высокие белые свечи, стала вглядываться в полированную гладь, шепча наговоры, вызывая образ того, кого любила без памяти, чье дитя носила и все же не имела возможности сказать о том. «Ты услышь, услышь меня, милый мой, разлюбезный», шептала Малфутка, вглядываясь в темноту за своим отражением. «Покажись, отзовись, мой любезный друг». «Услышь печаль, тоску мою! Явись, покажись!» Но белесый свет отражал только ее смуглое лицо с ярким широким ртом и высокими скулами, под которыми тени обозначали легкие ямки, нос с горбинкой, темные большие глаза под круто расходившимися бровями. Еще отсвет падал на край ее расстеленного ложа белые полотняные простыни. Откинутая в сторону покрывала нежного рысьего меха, по которому сейчас скакал и играл черный котенок. Вдруг котенок замер, выгнул спину, зашипел сердито и испуганно. Древлянка обернулась, знала, что ее зверек всегда чует необычное. Ни тех привычных домашних духов, ни кикимору теремную, шуршащую кинутой пряжей в подполье, ни легкие семенящие шажки домового. Эти звуки улавливала и сама Малфутка. А вот когда появлялось это... Казалось, пора ей привыкнуть, что в тереме происходит нечто неладное. Однако как привыкнешь? Котенок все шипел, скаля маленькие белые зубки, а его светло-зеленые глаза были направлены... Малфутка бросила взгляд в угол, где стояло высокое резное кресло. И показалось ей, что звенья бревенчатой стены за ним словно бы стали колебаться, как будто дымок легкий потек с них. Мутный дым постепенно начинал принимать очертания невесомой фигуры. Она становилась все более четкой, оставаясь при этом полупрозрачной, так что даже была видна бревенчатая стена позади, но призрачную гостью уже можно было рассмотреть. Стала видна облегавшая ее высокое сильное тело рубаха, почти такая же, как была и на Малфутке, даже с похожей вышивкой на рукавах. Босая была и волосы распущенные, длинные, светлые, как лен, не спадающие почти до колен. Теперь Малфутка могла ее точно рассмотреть. Бледное до синевы лицо, тонкие дуги бровей, закрытые, как во сне, глаза. Красивая была бы, если бы не веяло от нее таким холодом и жутью. Малфутка, бурно дыша, сжимала в кулачке лунницу, так что до боли натянула шнурок оберега на шее. Кричать хотелось, но она молчала, словно кто печать на уста наложил. Так всегда бывало, когда из темных закутов возникало это странное видение. Блазень, таинственный и печальный. Малфутка смотрела, ожидая того страшного мига, когда призрак начнет открывать глаза. Котенок шипел. Потом утробно зарычал, уши его были прижаты, зубки оскалены, и призрачная гостья сперва посмотрела на него. Глаза у нее были светлые, незрячие, мертвенно-пустые. Она даже вроде бы и силилась улыбнуться, но лицо ее только подергивалось. Потом стала медленно поворачиваться, не двигая станом, не поворачивая головы, будто ее вращали над полом некие потоки. Она была легкой, но при этом уже казалась почти реальной, если бы только не висела на добрый локоть выше половиц. И вот заметила Малфутку, медленно поплыла к ней. Древлянка не могла двигаться, лишь ощущала, как зашевелились волосы на затылке, а на лбу выступил холодный пот. Страшная гостья подлетела почти вплотную, смотрела. Глаза расширились, стали ужасными. Вот и губы зашевелились, точно она пыталась что-то сказать. Даже брови сошлись к переносице от натуги и начала изменяться, как и ранее бывало. Она еще что-то беззвучно говорила, но уже по лбу от ровного пробора потекли темные тени, становились все глубже, превращаясь в глубокие морщины, набрякли мешки под глазами, исказился округлый подбородок, пошла жилами только что гладкая шея. Женщина-блазень старела прямо на глазах, ссыхалась, горбилась, скрючивалась. И вот уже в воздухе висела старуха, всклокоченная, седая, с жилистыми когтистыми руками, которые она тянула к замершей Малфутке. Руки эти дрожали, на старческом изможденном лице проступала невыразимая мука. Беззубый ввалившийся рот кривился в немом крике, глаза почти вылезли из орбит от натуги. Ее трясло, глубокие морщины становились трещинами, черными, извилистыми. Вот трещины стали расходиться. Кожа сползала клоками, отлетала шелухой, обнажая скелет, череп с жутким оскалом мертвой улыбки. Исчезли в провалах глаза. И словно вихрь подул. Малфутка почти обоняла трупную вонь бестелесного духа. Миг, и опять висела перед ней в воздухе молодая красавица, но голова ее бессильно свешивалась, точно ее клонили вниз тяжелые белые волосы. Лицо было чистым и спокойным, отсутствующим, глаза покорно закрыты. И все. Ее единым рывком утянуло в звенья стены, будто и не было ничего. Только свечи подле зеркала заколыхались, отбрасывая по углам метущиеся блики, да холодом веяло. «О, Матерь Макош, защити!» — выдохнула Малфутка, чувствуя, как с нее спало оцепенение. Опять слышала, как утробно рычит ее котенок, но это был уже реальный звук, который издавало живое существо. Она кинулась на ложе, заскочила с ногами, вжалась в подушки в изголовье, схватив и прижав к себе котенка. Весь он мелко дрожал в ее руках. Малфутка гладила его, успокаивая, и постепенно стала успокаиваться сама. «Тише, тише, мы никому о том не скажем», — шептала. «Отчего никому?» — Малфутка сама не знала. Она долго не спала, лежала, сжавшись в комочек, даже когда обласканный котенок перестал дрожать, заурчал успокоительно, и звуки стали такими привычными и спокойными. Выводил трели сверчок, стучал в окошко мелкий дождик, кряхтели за дверью во сне ее старенькие прислужницы, где-то на заборолах перекликалась стража. Можно было различить, как снует по дому, цокая когтистыми лапками, домовой. а там и полупрозрачная дрема проплыла легкой тенью, дунула на свечу, загасив, наслала сон. Дрема — домашний дух, который расслабляет и насылает сон. Проспала молодая боярыня долго. Крики горластых петухов и оживление в тереме ее не разбудили. Лишь когда в дверь решительно застучали, она, наконец, очнулась. Отозвалась еще хриплым сосна голосом, дверь отворилась широко и резко, на пороге возникла Лепиха. «Все спишь, сударушка, а того не ведаешь, что радость великая у нас, хозяин прибыл на ясной зорьке, тебя обеспокоить не велел, но ведь пора и честь знать, светлый день на дворе, а свинель сейчас в баньке парится, и ты, как заботливая жена, должна прислужить ему обмыть с дороги». Малфутка подскочила, спешно скручивала узлом рассыпающиеся непокорные волосы, скалывала их гребешком, шаль накидывала, уже выбегая за порог. Как в хозяйстве полагалось, баня располагалась в стороне от теремных построек, в низине подле быстро бегущего студеного ручья у широкой заводи. Пар от нее валил, пахло буковым сладким духом, березовыми настоями. Свинель да древлянка увидела в предбаннике. Сидел он, откинувшись к стене на покрытой сукном лавке, раздетый, сильный, только на бедра сукно светлое наброшено. И был он такой, такой влажный, сильный, мускулы бугрились на его крепких руках, широкие плечи влажно блестели, выпуклые пластины груди сейчас казались расслабленными, а живот с легкой порослью волос, весь в квадратиках тугих мышц. Малфутка не могла глаз от него отвести, судорожно вздохнула. Свинельд с ласковой улыбкой повернулся к жене. Его светлые, почти соломенные волосы, потемневшие от влаги и пота, спадали мокрыми прядями на весело блестевшие зеленые глаза. Взгляд был лукавым, понимающим. «Ну, иди же ко мне», — подмигнул древлянке. Поманил. А она так и кинулась, целовала его жадно и лихорадочно в глаза, в губы, в шею, сильные плечи обцеловывала, бедра гладила, опять в глаза смотрела затуманенным горящим взором. «Свен мой, лада моё, муж мой желанный!» Свинельд лохматил ее рассыпающиеся пышные кудри, целовал в мягкие яркие уста, а потом одним сильным движением опрокинул на лавку и вошел в нее легко. Она словно втянула его в себя своей жаркой истомой, готовностью, жадностью. Свинель даже застонал от такого ее желания. Она была такая, подобного он ни с кем никогда не испытывал. Свинель медленно двинулся в ней, легко и скользко погружаясь в ее лоно, покачиваясь, как на горячей волне. А она тянулась к нему. Заурчала голодной кошкой, выгнулась. «Я твоя, я с тобой все забываю». Малфутка едва не плакала, ощущала, как по телу расходятся круги невероятного наслаждения. «Любимый мой, древляночка!» «Ближе, еще ближе!» — молила она, обнимая его, прижимаясь. «Сильнее возьми меня всю, без остатка!» Их страсть всегда была бурной и жаркой, они будто сразу становились единым целым, полным жара и влаги, стука сердец и неги, горячечного бреда, когда и слова не слова, и чувства сродни бреду, а наслаждение. Оба вскрикнули, не сдерживаясь, ибо подобное трудно было сдержать в себе. «И что? Что ты со мной делаешь, чародейка моя?» — произнес через время Свинельд, поднимая над ней тяжелую, будто хмельную голову. Его лицо было влажным от пота, и она ласково провела кончиком пальцев по его темным бровям, по переносице, по тонкому ястребиному носу. Он хотел еще что-то сказать, но ее пальчик как раз застыл на его губах. Она не дала и слова, мол, ведь так поцеловала. Она была ненасытной, и ее жадность к нему вновь зажигала в нем вожделение, и он, еще бессильный, вновь отвечал ей, а потом волнообразно двинулся, как будто в ее воле было вернуть ему силу и новый ярый запал. Разговаривать смогли только когда страсть их отпустила. «Хорошо, что банька в стороне стоит», — произнес Свинельд, откидываясь на спину. «А то бы потом дворовые могли похваляться, что ведают, как стонет и вопит их боярин в любовном порыве. Хотя и так, наверное, знают, как ты мила мне». Его жена ничего на это не сказала, но подумалось, знали бы, то скорее ей бы служили, а не надменные лепихи. Когда немного позже они, довольные и расслабленные, пили в предбаннике квас, Малфутка все же решилась заговорить. «Я тут... Мне сообщить тебе важное надобно». Он чуть повернул к ней лицо, смотрел спокойными зелеными, как лесное болото, глазами. Его древлянская жена, какую он привез и сделал своей боярыней, полюбовницей сладкой, о которой сам Игорь-князь мечтал. И Свинельд поймал руку ее, повернул к себе ладошкой, на которой белел старый шрам от пореза. Ох, и многое же узнал о своей избраннице Свинельд за это время. Малфутка смотрела на него, будто с неким смущением, потупилась стыдливо. С чего бы это? Чтобы его раскованная и горячая древлянка досмущалась, вон как спокойно разгуливает при нем нагишом, только ее черные кудрявые волосы покрывают ее худощавое жилистое тело, пристают к высокой груди волнистыми змейками. Да, гладкое и пышнотелое ее не назовешь, но ведь таково и должна быть лесная охотница, найденная им в древлянских лесах. Охотница. Или еще кто? Ибо Свинельд знал, что лесные древляне считали его жену ведьмой, да и сам он видел ее иной, когда ее приковали к столбу, сжечь хотели. Однако она забыла свое прошлое, и хорошо, что забыла. Свинельд взял ее в жены, и незачем ей ведать, какова ее подспудная сущность, а уж свою власть над ней Свинельд хорошо знал. В его силах было подавить тот колдовской морок, то злое наваждение, какое таилось в простодушной древлянской девушке. А еще Свинельд не забывал, что Малфутка ценна для него тем, что умеет находить живую и мертвую воду, и это ее приданное, для этого и брал ее за себя. Ведь ее дар — такое богатство, что и сказать страшно. Ну а то, что порой люди болтают, мол, взял прославленный воевода за себя древлянку дикую, его мало волновало. Зато вот выждет он времечко, да докажет вернувшемуся князю Игорю, что Малфутка вовсе не та чародейка, какую князь некогда полюбил. Там и снова его время отправляться в полюдье настанет. И уж там его жена-древлянка поможет ему распознать, где бьют из земли источники живой и мертвой воды, цена которым просто несказанная. А Игорь? И Свинельд подумал, как хорошо, что Малфутка забыла свое прошлое, забыла, что некогда ее превратили в ведьму Малфреду, и князь Игорь едва ли не ел с ее рук. «Ты что-то хотела сказать, Сулыш, моя милая?» произнес он, видя, что она улыбается чему-то и так мило покраснела. «Сулыш, моя милая», — повторила про себя Малфутка, блаженно прикрыв глаза. «Так вот, сперва не сказывала, так как не уверена была, а потом ты долго не приезжал. Но теперь-то я знаю. Понесла я, Свинельд, ребеночек у нас будет». И взглянула из-под длинных ресниц, ждала, вот сейчас обнимет ее, вот засмеется счастливо. Но Свинельд смотрел серьезно. Лицо застыло, а зеленые глаза стали будто стеклянными. И, казалось, думал о чем-то далеком-далеком. «Неужто не рад?» — отшатнулась от него Малфутка, сидела на коленях подле лавки, снизу вверх, беспомощно и растерянно глядя на мужа. Он по-прежнему молчал, опустил ресницы, оставался неподвижен, только желваки на скулах заходили ходуном, потом резко встал, зашел в парную. Там зашипело, когда он плеснул квас на раскаленные камни. Малфутка осталась в предбаннике, слышала, как он сильно стегает себя веником, как охает, но не расслабленно, а как-то зло, будто бьет себя до боли. Резко вышел, облился холодной водой из ушата, схватил свежую рубаху, быстро натянул на мокрое тело. Когда он уже обувал сапоги, Малфутка робко попыталась ему помочь, но Свенельд резко отстранил ее руку. И тогда она не выдержала. «Что не так, Свенельд? Я ведь сына от тебя понесла, или дочку. Раз уж наша с тобой малуша осталась у волхвов, и найти ее нет возможности». Это упоминание о их некогда рожденной дочери как-то странно повлияло на Свенельда. Он тихо застонал, потом вдруг погладил Малфутку по голове. В глазах уже не было прежнего холода, однако и тепла не было. «Да, твоя малуша была моей дочерью. И еще у меня есть сыновья, Мстиша и Люд от прежней жены. А твое дитя... уже и не знаю, от кого оно». Малфутке стало больно. Распирающая боль заполнила грудь, давила с такой силой, что на глаза навернулись слезы. Свенельд это заметил, но словно пуще рассердился. «Я женой тебя брал перед всем Киевом. Все знают, что ты моя боярыня, и о нас много говорят. А твой приблудок? Ты ведь древлянка, Малфутка. Вот и должна знать, что у того, кто живую и мертвую воду употребляет, не может быть потомства. Я же более полугода как пью живую воду. Так мог ли я зачать тебе дитя?» Он резко встал и вышел, грохнув дверью. Малфутка осталась сидеть. Молчала ошарашенно и оглушенно. В ту пору, когда они вместе с варягом Свенельдом бродили по древлянским болотам, она сама ему рассказывала, что пьющий чародейскую воду остается молодым и сильным, однако не имеет способности зачинать детей. Вечная жизнь несовместима с продолжением рода. Это закон. Так выходит, от кого же тогда ее ребенок? Малфутка медленно оделась, шагнула через порог, даже забыв поклониться строго требовавшего почтения баннику, пошла по склону вверх к хоромине. Повернулась, только заслышав шум отъезжающего отряда. Она видела, как Свенельд пронесся мимо, в опушенной мехом шапочке, в красиво отлетавшем при скачке малиновом плаще. Скакавший за ним воевода Торбьерн, завидев Малфутку, вроде как и рукой ей помахал. Но его приветливая улыбка замерла, когда увидел, как пронесся мимо нее Свенельд, даже не взглянув на жену. Она медленно и устало возвращалась в терем. Рубаха, надетая как попало, сама растрепанная, босая, взгляд погасший, а в бессильной руке волочилась по земле шаль. Прошла мимо, не замечая, какими взглядами обменивается челядь, лишь когда поднималась на высокое крыльцо, услышала позади себя довольный голос торжествующей Лепихи. «Ну что? Я же говорила, что недолго ей тут боярыне разгуливать. Вон умчался, от нее наш сокол ясный, словно от порчи какой. Так что помяните мое слово, выгонит он ее взашей, чтобы взглядом своим сорочиным не зыркало тут на добрых людей».